На балах свахи моментально высчитывали, кто из молодых людей будет наиболее подходящим кандидатом для их подопечной, и, ведя с ним непринужденную беседу, незаметно хвалили достоинства девушки. Они также зорко следили за тем, чтобы девушка в своем желании понравиться не перешла утвержденных светом норм, ни в коем случае не уединялась с кавалером в зимний сад или пустые залы, не открывала ему своих чувств, не смеялась громко и не старалась быть слишком заметной. Для юных дев при встрече с молодыми людьми важнее всего было делать вид, что они не хотят никаких отношений. В книге «Странная женщина» Моника Виддоусон говорит о сестрах. Они никогда не выйдут замуж. Почему? Не понимает ее муж. Они довольно хороши. Да, но со стороны видно, что они хотят найти мужа. Это было одним из основных правил. Желания скрывались. Равнодушная маска служила прикрытием, и мужчина стремился разглядеть, что же скрывалось за ней. Девушка, которая кокетничала и флиртовала, в XIX веке осуждалась почти наравне с теми, о ком говорили она легкого поведения. Хотя весь грех ее сводился лишь только к тому, что она была весела, естественно, и не скрывала своего интереса к противоположному полу. Если же девушка была сиротой, как Эстер Саммерсон из книги Диккенса «Холодный дом», то в таком случае молодому человеку ничего не оставалось, как говорить о своих материальных возможностях и надеждах лично с ней. Вот как это сделал мистер Гуппи. «Мое настоящее жалование, мисс Саммерсон, 2 фунта в неделю. Когда я впервые имел счастье увидеть вас, оно было всего лишь 1 фунт и 15 шиллингов. Затем оно выросло на 5, и, как мне обещано, не пройдет и 12 месяцев, как оно поднимется еще на 5 шиллингов. У моей матери есть небольшая недвижимость, которая приносит ей ежегодно деньги за арендную плату. Кроме этого, она живет отдельно, хоть и довольно скромно. Она никогда ни во что не вмешивается и имеет легкий характер. Мое жилище, которое я нанял в Пентоне, довольно скромно, но просторно. Мисс Саммерсон, будете ли вы столь добры позволить мне, как я бы сказал, объясниться в любви и сделать предложение?» Юмор подобной ситуации в том, что конкретный и сухой текст, обычно предназначенный отцу, в данной ситуации произносится для самой избранницы. Предложение мистера Гуппи не было принято, так как его доход составлял только 104 фунта в год. Он ожидал повышения до 117 фунтов. Клерк мог жениться, имея такие средства, но, к сожалению, он выбрал девушку, которая рассчитывала найти себе мужа среди молодых людей среднего, а то и высшего класса. У нее была своя собственная горничная и дом, полный слуг, который содержался на деньги ее опекуна, доход которого составлял 1000 фунтов в год. Обычно жена переезжала к мужу, и она хотела, чтобы ее новые условия жизни были не хуже, чем в родительском доме. Итак, в то время как невеста беспокоилась о своем приданном и об устройстве дома, обязанностью жениха было снять хороший дом и обставить его. Иметь собственный дом – мечта любой новой пары, но позволить себе это могли немногие. Большая часть населения среднего города жила либо вместе с семьей жениха, где в лучшем случае им выделялось отдельное крыло дома или комната, четверть англичан снимали недорогую квартиру, и только 20 с небольшим процентов населения имело собственные дома. Чем богаче семья невесты, тем меньше девушка была вовлечена в домашний труд. Но если в доме не было слуг, то молодая хозяйка волей-неволей училась всему, что должна была знать жена. Все ее время до рождения ребенка было посвящено уборке, готовке, закупке продуктов, штопке, стирке, глажке и так далее. Если же слуги в доме были, то, по рекомендациям миссис Биттон, день замужней женщины должен быть занят нанесением утренних визитов, приемом гостей, присматриванием за горничными и кухарками, общением с детьми. Однако большинство женщин много работали в доме. Они мыли окна, свежевали кроликов, заготавливали овощи и фрукты на зиму, шили занавески и одежду, ремонтировали ботинки и даже принимали участие в ремонте. В то время не было принято говорить о том, что они много работают, потому что это роняло их в глазах общества. Признаться в этом означало, что они не могут позволить себе нанять столько прислуги по дому, чтобы не трудиться. Поэтому из книг викторианского периода трудно понять, как при праздной жизни, которую ведут герои, их дом столь удобен для жизни. Мужчины считали, потому что дом так удобен, женщины и предпочитают проводить в нем свое время. Женщины подчас думали иначе. Эдмонд Видоусон из книги Гиссинга «Странная женщина» был уверен, что такая привязанность к дому должна быть присуща каждой достойной женщине, и если она не обладала этим бесценным, по его мнению, качеством, то должна была работать над собой. Эмоции в женщинах считались большим минусом. Большинство тех героинь Диккенса, которые поддавались своим чувствам, плохо заканчивали свою жизнь. Так было с миссис Уэйт из «Крошки Дорит», и леди Дедлок из «Холодного дома», и со второй миссис Домби из «Домби и сына». Все они либо лишились дома, либо жизни, а общество отнеслось к ним непримиримо и отвернулось от них. В книге «Венок из маргариток» английская писательница Шарлотта Мэри Йондж поет хвалебную песнь молодой гувернантки, которая поняла, что задумываться о собственных чувствах – прямая дорога к тому, чтобы быть несчастной. Вот что она написала в своем дневнике. «Мне было очень тяжело в возрасте между 12 и 24 годами. Я так сильно чувствовала несправедливость, что должна была практически убить себя в себе, замкнуться, закрыть свою лучшую часть в нейтральное железное покрытие и сохранить душу в молчании. Сдержанность расценивалась как весьма положительное качество, а девочки с детства приучались на первое место ставить свои обязанности. С замужеством женщина обретала собственный дом, уважение окружающих и признание в обществе. Даже в кругу семьи она имела свой голос, только выйдя замуж. Не было хуже доли, чем жизнь старой девы, которая всегда являлась приживалкой то в доме собственных родителей, то братьев и сестер. Никто не считался с ее мнением, слуги приносили ей еду последней, жены братьев строили козни, мужья сестер относились к ней как к лишнему рту. В обществе от нее сначала чего-то ждали, затем презирали за неудачу, посмеиваясь за ее спиной, а потом просто не замечали. Если девушка отказывала первому претенденту на ее руку из-за того, что он был стар или имел дурной характер, но при этом мог обеспечить семью и регулярно посещал церковь, то бедняжка осуждалась обществом и родителями. И если другого претендента на ее руку не находилось, то до конца жизни она слышала укоры. «Мистер Энн был таким достойным человеком, и если бы ты ему не отказала, то жила бы сейчас припеваючи. К этому времени он давно бы уже почил, и ты была бы хозяйкой всему его состоянию. Говорили тебе, не слушала, не люблю, мол, сиди теперь всем-то в тягость».